Это маленькая болотная птица. Принялся он объяснять таким тоном, словно перед ним был недоразвитый ребенок ясельного возраста. Ее назвали так из-за свернутого на бок клюва, кривоклювы, или, как их еще зовут, кривоклювые зуйки. Водятся только в Новой Зеландии, и их осталось совсем немного, от силы 5000. Правда, точного счета никто не вел. Здесь, неподалеку, на побережье, как раз есть небольшая колония, и я предлагаю съездить туда посмотреть на них. Какой натуралист! Как бы гнусно он себя не чувствовал, устоит, когда ему предлагают посмотреть птицу, у которой клюв свернут на бок. И вот уже окраина Окленда осталась позади. Мы ехали по сельской местности, и чем дальше, тем тоскливее становилось у меня на душе, потому что кругом был точно такой же приятный ландшафт, какой вы увидите на стыке Дорсета и Девона. Холмы, холмы, сочная зелень травы на склонах с белыми крапинками овечьих стад, аккуратно огороженные квадратики полей с невысокими ветрозащитными рощицами. Даже птицы, взлетавшие с обочин, были старые знакомые, дрозды и скворцы, а высоко в небе, над нами, исполняя свою вечернюю песенку, висел жаворонок. Ехать, рваться в такую даль только для того, чтобы увидеть второе издание Англии. А тут еще это пиво. Я чувствовал себя так, словно меня подвергли какой-то утонченной пытке. И к тому времени, когда машина свернула на ухабистый проселок, ведущий к морю, настроение у меня совсем испортилось. И я уже спрашивал себя, стоило ли вообще ехать в эту Новую Зеландию? Дроздов и жаворонков у нас и дома хватает. Сбавив ход, Брайан протиснул машину сквозь стадо овец, которые шарахались во все стороны, тряся густым руном, и остановился возле изгороди. За изгородью был качковатый луг. Дальше начинался совершенно ровный участок высохшей глины. Глину сменил галечный пляж. Его омывало хмурое серое море. Брайан объяснил нам, что обычно кривоклювы добывают себе корм на длинной галечной косе слева, но в прилив, когда коса исчезает под водой, они отступают на вот этот глинистый участок перед нами. Однако, как мы ни напрягали зрение, никаких птиц не было видно, бормоча себе под нос страшные проклятия организатора, чье рвение пошло на смарку, Брайан медленно двинулся вдоль изгороди. Мы последовали за ним. В это время подул резкий холодный ветер и сразу же начал накрапывать дождик. «Где вы? Горячая ванна и мягкая постель». Вдруг Брайан остановился и приставил глазам бинокль. «Ага!» — торжествующе гаркнул он. «Вон они! Не совсем там, где им положено быть, но все-таки мы их нашли». Я направил свой бинокль туда, куда он показывал рукой. В первую минуту я увидел одну только серую грязь, много грязи и никаких признаков жизни. Потом разглядел на глине нечто вроде огромной шали из тончайшего серого шелка, которая непрерывно переливалась. А когда я как следует присмотрелся, шаль оказалась плотным скоплением маленьких птиц. Они совершали какие-то странные маневры, так что стая почти все время находилась в движении, оставаясь при этом на одном месте. Издали нельзя было разобрать, чем они заняты, поэтому мы осторожно пошли через разделявший нас качковатый луг. Нам удалось подойти к кривоклювам 60 метров, не вызвав у них ни малейшей тревоги. Теперь было ясно видно, что они делают. Из всех стайных маневров, которые я когда-либо наблюдал в мире пернатых, этот был одним из самых удивительных. Кривоклювы были величиной с зуйка-галстучника. Спинка голубовато-серая, брюшко белое, над глазами через весь лоб.